Глава 39. Мы выходим из парка. Эдгар, не глядя на меня, говорит: «Прошу, доверяй мне. Что бы я ни сказал или ни сделал, даже если тебе покажется, что это направлено против тебя, не верь. Я всегда на нашей стороне. Через что бы ни пришлось пройти, мы будем вместе. Ты моя истинная, и я не соглашусь на меньшее». В горле стоит ком невысказанных чувств. Он никогда не был столь откровенен. Я верю ему, даже если и придется пожалеть. Но почему-то думаю, что жалеть не придется. «Что-то вы долго. Время давно вышло», — подозрительно произносит император, выходящий нам навстречу. «Надеюсь, что, поговорив, вы приняли единственно верное решение». Я киваю, а Эдгар лишь сильнее сжимает мою ладонь. «Иди, тебе нужно объявить результат этого конкурса», — произносит монарх, легонько подталкивая Эдгара к двери. Я направляюсь вслед за ним. «А тебя, Виола, я попрошу остаться», — задерживает меня император. «Нет, дядя, она пойдет со мной». Останавливается Эдгар на пороге. Выражение его лица не предвещает ничего хорошего, и государь сдается, отпуская мою руку. Мы за руку входим в комнату, разговоры затихают. Я пытаюсь встать вместе со всеми участницами, но Эдгар упрямо не отпускает мою руку. «Победительницей этого конкурса становится», — спокойно объявляет он, делает театральную паузу перед объявлением имени. «Жозефин Ванини. Поздравляю, Жозефин, ты была лучшей». Его признание производит эффект разорвавшейся бомбы. Причем бомбы с навозом. Невообразимый гвалт, поднявшийся после этого объявления, способен заглушить даже мысли. Эдгар выглядит довольным произведенным эффектом. Жозефин ошеломлена. Она не ожидала, что выберут ее. А мне смешно. Смешно наблюдать, как на этот раз Эдгар переиграл своего дядю и Адель Лунг. Вот только ему это так просто не спустят с рук. Хотя формально он выполнил требования императора и не объявил меня победительницей конкурса, но и Адетту тоже. «Девушки, мы вас оставляем обсудить результат в приватной обстановке», — произносит распорядительница отбора. «Приготовьтесь, завтра последний конкурс от императора». Император, даже не скрывая своего неудовольствия, выходит, не попрощавшись. За ним покидают комнату Эдгар и Адель. Я выскальзываю за ними, хочу перехватить Эдгара. Мне все сложнее находиться вдали от него. «Ты задумал поиграть со мной, мальчишка?» — яростно говорит император, а я прячусь за портьеру, чтобы меня не увидели. «Не понимаю, чем вызван ваш гнев, дядя?» — слишком спокойно произносит Эдгар. «Вы просили, чтобы я не отдавал победу Виоле, и я выполнил вашу волю». «Зачем ты приплел сюда Жозефин?» — кипятится император. «У вас симпатия к этой девушке?» — делано удивляется Эдгар. «Неприятно, когда ту, на которую вы просто обратили внимание, выбирает другой. А Виола моя истинная, и вы предлагаете мне отказаться от нее». Не вижу выражения лица императора, но чувствую волну ярости, растекающуюся по коридору, словно лавина. Эдгар зря сопротивляется. Нужно было просто сбежать, раз государь не слышит его. «Ты решил бросить мне вызов?» — так рявкает император, что дрожат стекла, а его рык разносится по дворцу. «Забыл свое место, щенок?» «Мамочки, это уже не шутки. Монарх в бешенстве. Что теперь будет? Какое наказание прилетит Эдгару за брошенный вызов?» «Я вам говорил, говорю и буду говорить, что я не женюсь ни на ком, кроме Виолы», — спокойно говорит упрямец Эдгар. «Да неужели? Поглядим!» — Вдруг успокаивается император, и от этого его спокойствие становится еще страшнее, чем когда он ярился. Завтра последний конкурс. Будет объявлено, на ком ты женишься, но еще раньше. Ты не сделаешь этого, дядя, перебивает императора Эдгар с едва заметной угрозой в голосе. Все, кому она предназначалась, слышат ее, но реагируют не так, как хочет Эдгар. «А еще раньше!» – жестко продолжает император. «Я объявлю, что Виола Саркани выходит замуж за Кайдена Лунга». «Нет, Ваше Величество, вы не сделаете этого!» С мольбой в голосе произносит Адель и слышу, как что-то падает. Неужели она упала на колени перед бывшим любовником? Оказывается, не так уж она им и вертит, как хочет показать. «Не ломайте мальчику жизнь!» – плачет госпожа Лунг. «Он уже помолвлен с девочкой из приличной семьи!» «Ну уж нет, Адель!» – жестко цедит слова император. «Ты просила, чтобы я его помиловал?» «Да!» – всхлипывает она. «Но не таким же способом!» «А каким? Полностью простить его выходки?» — рычит император. И у меня по коже пробегает холодок. Не хотела бы я попасть под его горячую руку. «Кажется, твой сын не давал девочке прохода в академии. Вот пусть и берет на себя ответственность и за любовный напиток, и за домогательство», — жестким тоном произносит император. «За все в жизни нужно платить, Адель». «Только не Кайден, мой император!» Не заботясь о том, как она выглядит и что ее могут увидеть, громко рыдает распорядительница отбора, угодившая в собственную ловушку. «И вот мне ее ни капельки не жаль. Жаль себя. Неужели назло Эдгару император сломает мне жизнь? Такую свекровь и врагу не пожелаешь!» Вдруг стенания Адели Лунг прекращаются, и она, словно решив что-то для себя, твердым голосом произносит. «Ни за что, государь! Не для того я своего сына растила, чтобы вы его женили на какой-то девке!»